наполняю внутреннюю часть заколки своей пси. И хорошо, что я контролирую любой объем в пределах аспекта. Так что выстраивать металл изнутри под конструкт абсолютного щита у меня в принципе получается. Работа очень нудная и долгая. Несколько десятков минут простраиваю мельчайшие переходы внутри заколки. Думаю, никому, без такого контроля, создать настолько мелкую структуру не получилось бы, да еще сразу же внутри амулета. Амулет спокойно принимает мою магию. И хотя, я уверен, что ошибок создания не допускаю, проверка все же нужна. Спокойно телекинезом отодвигаю амулет в зону проверки мастерской и дистанционно активирую его. Что же, две новости, и обе ожидаемые. Сделать абсолютный щит в амулете размером с пуговицу у меня получается, но в этом я и не сомневался ни минуты. И работает он штатно, что тоже было ожидаемо. Присоединить накопитель можно и потом, доработка вообще несложная. И вторая ожидаемая новость, абсолютный щит оказывается фактически, не особенно-то и абсолютным. Через щит прекрасно работает псионика, я вообще-то и не сомневался, но проверить очень хотелось, так что одновременно оба зайца. Телекинезом так и продолжаю держать амулет, аспектом так и ощущаю его внутри радужной сегментной сферы. Вот и еще на один свой вопрос получаю исчерпывающий ответ. Маги противостоять пси не смогут вообще, и в гнездах тоже, и никакой абсолютный щит не поможет, только незаметность, зелья и магические усиления, все. Остальное работает совсем не везде, жаль, некоторые надежды на этот щит я питал, конечно, вздыхаю, работать после вроде бы удачи, но все же разочарования, не хочется, нет, вообще, конечно, амулет, это огромная удача, я проверяю сразу три теории созданием всего одной вещи, это очень хорошо, но и то, что вершина щитов магов, пси тоже не держит, меня все же расстраивает. Откладываю все заготовки в свой ящик. Кажется, мне бы не помешала чашечка горячего шоколада и те вкусные пирожные. А то, что мне не стоит выходить с территории лицея, прекрасно нивелируется скрытой невидимостью. Все, решил. Территорию лицея пересекаю быстро и даже не запыхавшись. Бегу всю дорогу, и это немного прочищает разум. Чего я так расстраиваюсь? Надежды на магов не было изначально, так что просто проверил теорию. Нормально, выбегаю за ворота. Парень на проходной успевает среагировать на открывшуюся и тут же закрывшуюся дверь, но меня он так и не замечает. Мне бежать нравится, обновленное тело удивляет, и я собираюсь бежать до главной площади. Все же в простой пробежке я тело не испытывал, а это неожиданно приносит удовольствие, да еще по пустому городу. На выходе замечаю сигнатуру мужика с противоположной стороны площади перед лицеем. Расслабленный фон мгновенно сменяется внимательным наблюдением, стоит только открыться двери на проходной. Меня мужик не замечает, а вот я его стараюсь рассмотреть. Одет непримечательно, черты лица словно смазаны. Все так хорошо подобрано, что даже вызывает вопросы. Хотя, если бы не совершенно пустая улица, я и внимания бы не обратил. Да и если бы не чтение фона, то собственно тоже. Внешне товарищ тоже совершенно лицеем не интересуется. Может, транспорт ждет, не знаю. Но вот сейчас, очевидно, что это наблюдатель. А вот к добру или к худу. Хм. Возвращаюсь к проходной и, отключив скрыт, вроде как выхожу из дверей. Секундное замешательство, радость узнавания и мгновенное сосредоточение на задаче. Да что ж такое-то? Вам тут медом намазано, что ли? Все же опять я. Что ж, опыт есть. Только теперь, пожалуй, из города выезжать мне не следует, да и я чуть более готов к пертурбациям. Так, амулет остался в лицее, причем и офицерский, и недавно сделанный, но это не страшно. Мужика фиксирую четко, примененное им успею идентифицировать, да и момент нападения не просплю. Не с таким нулевым трафиком на улицах, нет ведь никого, ни на кого отвлекаться. А если все пойдет не туда, всегда можно уйти вскрыт. А этому теперь, особенно ни у кого сопротивляться не получится. Ну, поиграем, что уж, вздыхаю. Интересно, накрылась у меня чашка горячего шоколада, или нет? Ладно, бегом. Неторопливо бегу по почти ночному городку. Бегу в удовольствие. А мужик вроде даже успевает быстрым шагом за мной. Активных действий не предпринимает. Ну, может и обойдется. Не обойдется. Наперерез мне, словно бы случайно, от площади неторопливо выдвигается еще один прохожий. Ребята точно координируют свои действия, по крайней мере переговоры одновременные я засекаю. Ну вот, 200 метров до площади не дохожу. Чашка шоколада накрылась точно. поднимается волна легкого раздражения. С другой стороны, всегда есть процент на ошибку. Может, сейчас опознают, скажут не тот, и мы разойдемся, а, не разойдемся. Меня метров за 20 опознает второй мужик и тут же, даже без попыток в закурить не найдется, или еще чего, атакует. Одновременно атакует и тот, кто сзади. Намерения обоих прекрасно отражаются в фоне, так что я готов за мгновение до ускорения. Мысленно пожимаю плечами. Пси у меня очень много. Плюс кристаллу, плюс поле. Так, посмотрим. Ты, мой дорогой встречный прохожий, уже в моем поле, так что жезл я определяю сразу же. И крокозябру, что из него вылетело, тоже. Как? Да я ее уже видел. Даже два раза. Чтобы выучить, маловато, а вот чтобы опознать, вообще без проблем. Жезлы сна только у полиции, говорите, у преступников, редкость, говорите, ну-ну. Что ж, каждый первый, что встречается мне, ими мало что владеет, так еще и использует почем зря, начиная от самых упоротых мелких бандитов и заканчивая вполне подготовленными профи. А полиция спокойно разводит руками. Не может, значится, быть им то, что у них щиты сон не пропускают. Эх, ладно, это прорывается раздражение на самоубийц, которые не дают мне выпить чашку шоколада. Отстроюсь. Иногда можно, но сейчас работаем. Подпускаю конструкт сна как можно ближе. Ускорение сильнее. Крокозябра еле двигается. Ладно, давно хотел попробовать интересное, еще с боя ректора с Кошкиным. Очень уж учитель хорошо сбивал ректору касты. Запускаю пси в чужой магический конструкт. Почему? Да потому что все внутри моего аспекта, кроме живого, вполне может быть мной. Потому что здесь я хозяин. Это мои метры пространства. А если у кого есть своя воля и он не согласен, пусть предъявит претензии. Пободаемся. Что? Нет, амулеты без воли. Ну вот то-то же. Беру конструкт под полный свой контроль. И второй, который только долетает до границы я. Тоже сон. Какая, однако, неожиданность. Ну надо же. Еще один тот, кого не бывает. Второй конструкт беру под контроль еще быстрее. Хм. А ведь теперь я их и повторить, скорее всего, смогу. Получается, верчу конструкт в разных плоскостях. Ну да, запоминаю. Он не сильно сложнее целительского минимума получается. Как первая помощь вместе со стазисом вместе. Но попроще того же абсолютного щита. Вот, кстати, хорошо, что не взял амулет. Был бы соблазн работать от силы. Ладно, вытягиваю магию из конструкта. Дожидаюсь второго поближе и делаю то же самое. Со стороны выглядит скорее всего, что оба конструкта в меня попадают. Так, что там я должен сделать при попадании в меня сна? А, вспомнил. Замереть и упасть. Ну хорошо, падаю. Ускорение на минимум. Глава 29. Второй неприметный достает нож. Я прекрасно чувствую этих ребят и контролирую каждое их движение. Отставить. Тихо останавливает второго первый. Не здесь. Ты что, леший? Сделаем делай только нас и видели. Без имен, идиот. Как ты выбираться будешь из городка? Лесом? Через пятно? У нас какой приказ? Незаметно устранить. Незаметно. А как только ты его прирежешь, тут полгорода соберется. Мы не уйдем. Ты что на брифинге делал? Кивал же. Извини, командир. Винится второй. Я вообще не слушал. Для этого ты есть. Сколько разного интересного своим диалогом мне эти ребята уже рассказывают. Но мало. Пока совсем мало. Бери руку его на плечо. Я вторую. И понесли. Мобиль рядом. Можешь еще петь чего-нибудь. Если кого увидишь, вроде как нетрезвый, но лучше бы побыстрее, пока патруля не было. Принято, командир. Второй тоже подныривает под руку. Неприметные споры несут меня в узкий переулок. Их браслеты быстро сигнал дадут в случае смерти, а конкретно наш пациент еще и на карандаше у черных. А почему он сейчас один? Хороший вопрос, но думаю, он просто из-под надзора сбежал. У подростков это бывает. Да вроде он не особенно подросток-то уже. Не очень соглашается второй. И тяжелый какой. До 20 лет мозгов все равно немного. Себя вспомни. Не так давно вроде было. Да уж. Быстро добираемся до мобиля неприметных. Все, на базу. Третьему набери. Мобиль спокойно трогается и едет, как обычно тут и принято. Медленно-медленно. Это немного раздражает. Все же почти всегда, когда я попадал в данный вид транспорта, все водители придерживались скорости сильно выше средней. Что ж, так даже и лучше. Легче ориентироваться в городе. Попыток воткнуть в меня что-нибудь железное никто больше не предпринимает. Так что просто аккуратно контролирую напавших. Лежу, отслеживая дорогу. Третий. Собирайся. объект у нас, выдвигаемся сегодня же, не очень понимаю, кто говорит, но моя судьба этими ребятами определена, но это было ясно и из приказа, едем в сторону дома охотника, медленно, но довольно точно сохраняя направление, проезжаем лицей, вообще, этот мобиль бы я бегом точно догнал бы, слишком уж медленный водитель, этот их командир, я немного успеваю заскучать, но даже такая дорога заканчивается, сворачиваем во двор, не доезжая пары домов до охотников, интересно, пока делать нечего, вспоминаю, здесь вроде как находится несколько лавок скупщиков, и, кажется, алхимиков, особого внимания я и не обращаю никогда, но странно, сомневаюсь, что кому-то из торговцев я вообще, в принципе, мог перейти дорогу так, чтобы нанимать группу профессионалов. Ладно, скоро узнаю. Тем более, приехали. Все-таки алхимики. Непередаваемый запах меня сопровождает, пока двое похитителей несут меня по дому. Причем неожиданно не в подвал. Сгружают в комнате. Третий, антураж готов, обижаешь, леший. Тянет еще один из команды. Да что ж вас обоих на имена-то тянет, говорил же, по номерам. Это вам не столица. Мы тут не знаем, где и кто может услышать. Гореть по глупости я не хочу. Хотя в доме не страшно, третий, ты хоть не в городе ляпаешь, здесь место не засвеченное, так что с антуражем, все сделано, парень вроде как вскрыл окно, вот здесь, вскрыто ножом с улицы, ботинки я сейчас возьму, следы оставлю, потом перебрался через подоконник, вот тут пара ниток будет, напоролся на нелетальную ловушку зелья вот тут, у хозяев проблем с этим не будет, упал мимо, сбил пузырек, и конфликт двух зелий, ах-ах. Какое несчастье, умрет в течение суток, не проснется примерно столько же времени, подышать, для одаренного достаточно 20 минут, потом не вывести, зелье легко определяется, для полиции простое объяснение, ой-ой-ой, кто же знал, что наша деточка, любитель лазить по домам, а проявитель через пару часов наши следы тут тоже не обнаружит, я уже распылил состав, молодец, за что тебя только твой учитель алхимии не любил. Ты ж вроде очень неплох в этой дисциплине. Он считал, так, стоп, мне это не нужно. Это был риторический вопрос. Берешь ботинки, оставляешь следы. Потом возвращаешься и бьешь обе колбы. Все, пошел, в темпе. Стартуем через полчаса. После контроля нашего объекта. Остаюсь один, ХМ, в доме. Кроме этих троих товарищей никого. Хозяев лавки из-под удара выводит. Это, кстати, пока главное, что я узнал. Вряд ли бы они мне сказали сами, а так, это очень полезно, думаю, даже самое, на этом, скорее всего, все, они наверняка под конструктами, все трое, неодаренные, так что добиться от них информации я не смогу, но разве что, попрактиковаться в куске знаний Артема, ну, мало ли, знаний кот наплакал, но просто посмотреть, как оно работает, можно, все равно ведь смертники, оставлять за спиной этих ребят я не буду, возвращается третий. Надевает на меня обувь, бьет одну колбу, потом, рядом вторую, скрыт. Поднимаюсь с места, куда меня укладывали. Сон в третьего, нормально, работает. Значит, запоминаю хорошо и выполняю без ошибок. Неожиданно, но приятно. Укладываю на свое место. Сигнатуры вижу отлично, так что перемещаюсь по дому спокойно. Да, лавка алхимика, не ошибаюсь. Вроде даже из новых. Осматриваю приемную, открываю дверь в магазин. Ну да. Точно, кажется, недавно открылась, но действительно, никого из хозяев, следов быстрых, лихорадочных сборов нет, просто уехали, ладно, нужно будет поискать сейф, вряд ли, если уехали ненадолго, забирали все бумаги, если же надолго, то придется чуть длиннее выяснять, кто тут владел, или снимал недавно лавку, это конечно косвенные доказательства, но мне прямые и не нужны вообще, эти трое точно ни с кем не связаны, тупиковый след, могут быть вообще, наемниками, так что хорошо, что я с ними пошел, иначе бы вряд ли чего выяснил бы вообще, осматриваю магазин, сейф есть, но внутри только деньги, и пара зелий, кажется, неинтересно, бумаг аспектом не чувствую, так, первый, тот который леший, спускается в гостиную, отлично, возвращаюсь обратно, леший бросает большую сумку рядом с дверью, меня, естественно, не замечает, но напряжен. Что-то он все же чувствует, нервничает. В него тоже сон. Аккуратно подхватываю мужика и сажаю на стул у стены. Ждем третьего. Не самому же мне за ними по всему дому бегать. Леший еду брать, кричит, кажется, из кухни оставшийся второй. Чего молчишь, ехать-то нам часов 5. Проголодаемся. А тут окорок висит в холодильном шкафу. Да вообще, есть чего пожевать. Не слышу. Не, леший сейчас вне зоны доступа вообще. Жду. Второй идет с кухни. Первый, слушай, я все же набрал нам сумку. Заходит в комнату. Видит своего напарника на стуле. Эй, ты нашел время спать. Посмеиваясь, подходит к стулу. Трогает первого за плечо. Эй, в этого товарища кидаю сон с дополнением пси. Мужик падает как подрубленный. Я даже не успеваю его подхватить. И в отличие от первого, который просто глубоко спит, сразу выпадает в несколько иное состояние. Проверяю пульс. Очень, очень редкий. Вот так быстро. Поднимаю века. Остановившиеся глаза и полностью раскрытые зрачки. На свет не реагирует. Страшненько. Я, конечно, не целитель, но, думаю, это что-то вроде комы. Ну и ладно. Перетягиваю мужика к третьему в компанию. Туда же отправляю обе сумки. Снимаю скрыт. Бужу первого легким импульсом молнии. Привет. Здороваюсь. Мужик мгновенно понимает, что происходит и где он находится, но не меняет своего положения, аккуратно проверяет, не связаны ли руки, и даже очень узкое лезвие медленно вытягивает себе в ладонь. Толку-то? Привет. Здоровается первый. Зачем меня похищали? Перехожу сразу к делу. Ну а вдруг? Где мои напарники? Тут же интересуется мужик. Это не так важно. Пожимаю плечами. Так зачем? Мужик точно отслеживает дистанцию до меня, и как только я подхожу на расстояние гарантированного поражения, резко дергается с места с ударом тонким лезвием. Ну, почти. Если бы не аспект, то может быть и получилось бы. А так, я телекинезом ксеносов останавливал не так давно, а тут неодаренный, и в моем поле. Мужик не двигается даже на миллиметр. Ну просто потому, что я не позволяю. Что, не получается. Немного даже ему сочувствую. Ну, работа у тебя такая. Что же делать? Так зачем? Заказ был. Где мои ребята? Первый четко понимает, что у него только один вариант. Меня заговорить. В соседней комнате. Пожимаю плечами. Минут 10 уже. Понятно. Смысла уже нет за их жизни торговаться. С некоторой досадой произносит тот. Смертельную дозу они уже схватили. 20 минут же? Удивляюсь. Ты не спал? Утверждает первый. 20 минут для одаренного. Нам нужно меньше. Ау. Пожимаю плечами. Не знал. Но это же ничего не меняет. Правильно, не меняет. Соглашаюсь. Имя нанимателя. Контакт. Ну вот это вот все. И ты мне оставишь жизнь? Усмехается первый. Нет, извини. Пожимаю плечами снова. Просто не буду практиковаться в ментальном взломе. Перенесу в соседнюю комнату. Уснешь спокойно. Деньги. Да мне не нужно особо. Да и много у тебя быть не может. Мне даже интересно, сколько может скопить человек на такой работе. 2000 золотых, говорит первый. О, неплохо. Можно отряд даже нанять на год. Хороший убийца, видимо. Жаль, но мне на самом деле не нужно. Мне нужно знать, кто наниматель и как связаться. Это ты не узнаешь. И даже не потому, что я не хочу говорить, а просто потому, что я не знаю. Заказ взят через биржу в столице. Нанимателя мы не знаем. Ну вот, как я и опасаюсь. Данные по объекту и месту дислокации предоставил наниматель. Гарантировал отсутствие хозяев. К сожалению, пришлось пользоваться тем, что предоставил он. Морщится наемник. В городе слишком много черных. Каждую кочку проверяют, а с твоим подарком, показывает на браслет, мимо фортов мы бы не проехали. Вот чуяло мое сердце, что заказ кривой. Да, чуйка тебя не подвела. Контакт биржи, этого я тебе сказать не могу, парень. Да, в общем, и не надо. Смотри мне в глаза. Формирую из пси такой же щуп, как делают менталисты. Такой же, как я наблюдал в первых воспоминаниях Артема. Наполняю его серо-прозрачной магией и касаюсь теменной зоны зафиксированного ускорения. И тут же разрываю контакт, отплевываюсь. Мерзость какая. Как менталисты на это идут добровольно. Касаться разума человека оказывается неожиданно неприятным действием. Какая-то какофония образов, эмоций, последних мыслей. Наверняка, есть техники, которые это структурируют и позволяют отсекать ненужное, но у меня, точнее в доставшихся мне кусках памяти Артема, их нет. Ладно, жаль, отложу на более удобное время, а пока пользоваться буду фоном. Намного более щадящая вещь. Обращаю внимание на первого. Ему тоже не то, чтобы хорошо. Видимо, я касаюсь разума очень неаккуратно. В фон транслируется сильная боль мужика. Ну и ладно, биржу я и так найду. Позывной Леший, знаю, Ничего от них мне больше не нужно. И для второй ниточки тоже вполне достаточно услышанного. Сон с пси вместе. Первый засыпает мгновенно. Переношу его в ту же комнату. И ведь не соврал. Гаснет сигнатура третьего. Даже нескольких часов не понадобилось. Что ж, нужно убрать следы своего присутствия, посмотреть дом на предмет сейфов, как и собирался, и выдвигаться в лицей. Ночь на дворе. Глава 30. Первый этаж не приносит вообще никакого результата. Не то, чтобы это меня расстраивало, но хоть какую бумажку я бы найти хотел. У наемников искать смысла никакого нет, у них максимум документы, но и те мне ничем не помогут. А остальное да не особо нужно мне. Не хочу. По дому прохожу. Мог бы и обойтись, конечно, благо он весь, включая довольно обширный подвал, попадает в мой радиус восприятия. Только решаю, все же пройтись. Ну мало ли, чего упускаю. Но нет, на самом деле, в доме все вычищено. Разве что в холодильнике оказывается не холодильный конструкт, а стазиса. Там поэтому куча зелья и стоит, что меня изначально и смущает. Поэтому и мясо там спокойно себя чувствовало. На втором этаже обнаруживаю кучу хороших, нужных вещей, вроде накопителей, денег. Даже драгоценные по виду столовые предметы, вроде тарелок и ваз присутствует. И при этом никакой личной информации, ни бумаг, ни украшений, даже одежды никакой нет. Такое ощущение, что тем, кто здесь жил, приказали собираться и не разрешили брать с собой ничего, кроме одежды, личных украшений и записей. Такой результат немного нелогичен, но он косвенно подтверждает мои догадки, что не только заказ этим ребятам приходит от недоброжелателя, но и владельцы или арендаторы последнего времени связаны с тем же недоброжелателем. Нет, прямых указаний на это и нет, но мне достаточно косвенных, в городке далеко не все роды имеют представительство, и далеко не у всех есть свои скупки ингредиентов, например, это еще Моисеич и Ольгины ребята говорили, что скупать может только кто-то с лицензией, так что не могли просто так взять и бросить такой бизнес. В городе, скорее, проблема открыть что-то новое, охотники в свое время жаловались. Думаю, с магазинчиками и мастерскими та же история. О, кстати, гаснет еще одна сигнатура. Второй. Просто слишком много совпадений для бандитов. Вот не верю. Так что вытягивать буду две, даже три коротеньких ниточки. Заказ, владельцев здания постоянных и последних владельцев или арендаторов. Пересечение, хотя бы близкое, двух из трех ниточек мне даст определенное понимание. Если бы дом был полностью вычищен, я бы еще мог поверить в случайность. Ну там продавать решили, а бандюки воспользовались, но вот в таком варианте, как сейчас, нет, не складывается. Третий погас. Ну что, мне тут делать больше нечего. Забрать ниточки на окне, проверить след там же, и пожалуй, все. Включаю скрытый, пробегаюсь по намеченным точкам, затираю следы, и бегом двигаюсь в сторону площади. Ни кофе, ни шоколада я уже не получу, конечно, поздновато, а вот на пирожные на вынос рассчитывать все же можно. Договариваюсь сам с собой я легко, бегу не снимая скрыто, мне, пожалуй, хватает приключений на сегодня. Утро начинается с суеты, причем, не у меня. Спокойно поднимаюсь и иду на завтрак. Я довольно давно не был в столовой так, чтобы в удовольствие. А вот сегодня у меня с утра полное ощущение, что пару часов я могу активно делать ничего. И начинать это важное занятие я все же буду как раз с чашки шоколада или кофе. Вчера желания были однозначным, сегодня же, все становятся более хаотичным. Коробку пирожных я забираю с собой. Их там немного, но, по-хорошему, мне и одного будет достаточно. Вот только одно и нести ни в чем. Выхожу очень рано, еще за полчаса до сигнала к завтраку. Думаю, в столовой я буду, если не в одиночестве, то в очень малой компании. Как и хотелось, конечно же. О чем задумался, студент? На раздаче меня приветствует все та же довольная тетка. Давно к нам не заходил. Да, наверное, соглашаюсь. Вот не могу решить, что я больше хочу, горячий шоколад, морс или кофе. Но сейчас решу, я помогу. Шоколада просто нет, так что кофе или морс, тогда кофе, соглашаюсь. Терпкую жидкость мне приносит очень быстро, и я даже успеваю насладиться запахом и первым глотком в одиночестве. Я оказываюсь прав, и за полчаса до завтрака в столовой никого, кроме служащих, не появляется. Кофе ожидаемо оказывается не хуже, чем в любой кофейне, так что утро начинается именно так, как я хочу. Доброе утро, Максим. Присаживается за стол Маргарита. Ну, или почти так. Не знала, что ты любишь так рано приходить. Я тебя ни разу здесь не встречала до завтрака. Девушка рада меня видеть. Я ее тоже, в принципе. Компания вообще-то неплохая. Доброе утро, Рит. Улыбаюсь. Я раньше и не приходил. И потом вряд ли приду. Спокойное утро пока что редкость для меня. Угощайся пирожным. Киваю на коробку. Спасибо, не отказывается Сабурова. Сейчас еще Васильчикова подойдет, мы с ней часто тут до завтрака сидим. Рит, не знаешь, что за суета на всей территории лицея? Куча людей куда-то идут, и все незнакомые. Я знаю, здравствуй, Максим. Садится за наш стол и Васильчикова Ольга. И тебе, доброе утро. Киваю девушке. Присоединяйся. Вчера наша Жанна Аркадьева пригласила строителей, техников и прочих маляров, а сегодня они уже приступили к работе. Думаю, со всего городка бригады собрали. У нас тут мало что строится, зато ремонтируют, часто. У ремонтников, кажется, даже свой маг есть. И охрану, естественно, дополнительно тоже наняли. Берите пироженки, подталкиваю коробку к девушкам. Я одну уже съедаю, и кажется пока что, больше уже не хочу. Жалко будет, если пропадут. И надолго это вот все? Всех взяли на разовые контракты на 4 дня. Васильчикова вместе с Маргаритой берут по пирожному. О, хорошо живешь, Максим. Узнаваемые вкусности. Да, спасибо, не стесняйтесь. Улыбаюсь. Значит, Жанна Аркадьевна всерьез восприняла мое непредупреждение. Ну вот и хорошо. Хоть у кого-то все теперь понятно. Я даже больше скажу, в городе сейчас тоже переполох. Загадочно улыбается Ольга. И моя ветка рода внезапно озаботилась нашим балом. Предыдущие годы им было не до меня, а вот теперь неожиданные советы и буквально впихивание денег. Что-то происходит. Вы что-нибудь знаете? Киваю. Переглядываемся с Ритой. Та аккуратно отрицательно качает головой. А в фоне ощущаю ее боязнь, что я скажу лишнего. Моргаю, чуть задерживая веки. Да понимаю я, ты не хочешь, чтобы Васильчикова знала о комплекте. Не вопрос. Понимаю. Немного. Говорит Рита. Мои тоже активизировались. Говорят, что сюда приедет сам, показывает наверх, но, если честно, что делать тут императору, это же даже не районный центр, но мои серьезно этот слух воспринимают, ну вот и славно, это уже не особая тайна, и не я ее разгадку запустил, так что понаблюдаю, Максим, а ты, спрашивает Васильчикова, отвечаю ей так же, как и Рите, ну Оль, кто я, а кто твои родственники, но если бы меня спросили, то я бы такую вероятность отметать бы не стал. Смоленск два же имперский городок. Стоит на землях императорского рода, пятно, тоже считается, что его. Так что теоретически, император вполне может посетить свой городок, и лицей собственного имени тоже. Да и вон та суета, киваю в сторону улицы, говорит о том, что наш ректор такие слухи восприняла серьезно. Да, ты прав, я тоже об этом думала. Так, Рит, ты остаешься? Васильчикова переглядывается с Ритой. Минуту, Оль, еще. Я догоню тебя. Тогда я прощаюсь. Ольга встает. Спасибо за компанию, Максим. Всегда рада тебя видеть. Приподнимаюсь с места. И я. Что ж, немного этикета даже откладывается в автоматическое применение. Ольга уходит. Максим, скажи, что у меня такой комплект будет. Ну, пожалуйста. Сабурова очень боится, что я рассеюсь как дым. Да, я вчера попробовал. Получается. Сегодня к вечеру заходи в мастерскую, покажу пока без камней. Можешь, кстати, сама камни нужные и выбрать. Спасибо, Макс. Касается моей руки. Если бы не разделяющий нас стол, может даже бросилась бы мне на шею. Я очень постараюсь придумать что-нибудь, что хоть отчасти будет достойно твоего дара. Честно, я даже главу своей ветви обязательно этим озадачу. Благо дедушка ко мне хорошо относится. Отчетливо пожимаю плечами. Хорошо, что между нами стол. Рит, дело твое, конечно. Но эти вещи не подразумевают ответный дар. Я даже не знал, что они настолько ценны. Не переживай. И это я запомню тоже. До вечера. Рита прощается и убегает. А у меня остается важное дело на сегодня. До встречи с Кошкиным. Допиваю кофе. У нас чрезвычайное происшествие, Паш. К Степанову заглядывает его друг и бывший напарник из полиции. Вась, ну вот сейчас, да, вот в эти дни, Степанов почти со стоном отодвигает кипу бумаг. Слушай, а происшествие сильно чрезвычайное, или так себе? Паш, поехали, я ж вижу, как ты скоро завоешь, там точно чрезвычайка, и я пока хода не давал, чтобы не поднимать волну. Все сейчас на взводе, да и мне нужен совет. поехали. Решено. Полчаса времени мои дела подождут. Тем более тут идти минут пять быстрым шагом. Иронично подхватывает Василий. То есть прямо у тебя под носом? Да ты что? Я хочу это видеть. Вот я поэтому и здесь. Чего сидишь? Оба бывших напарника быстро спускаются на улицу. Давай в курс дела, вводи, пока идем. Конечно, Паш, смотри, помнишь, пару месяцев назад у нас тут открылась новая лавка с кубки и зелий? Помню, редкость. Там и мастерскую вроде бы открыли, но я у них бумаги проверял. Все в порядке. Да, тут все хорошо. Так вот, семья на неделе спешно собралась, и никого не предупредив, уехала на другой конец страны. Имеют право, не спорю. Я сам проверял, что они ни от каких долгов не бежали. Давал им разрешение на выезд, так что они уехали очень быстро. Ну вот, а сегодня, городовой, при ежеутреннем обходе обнаружил три тела. Неожиданно, но пока ничего необычного. Воры? Нет, ну мало ли идиотов залезать в лавку к алхимику. И не продашь ничего, и напороться можно очень легко на что-нибудь. А вот теперь переходим к необычному. Паш, они как раз напоролись. Вот только понимаешь, эти вроде как воры умудрились украсть окорок, две палки колбасы, сыр и всякую такую ерунду. Причем не всю. Мы вообще сначала думали, что они наоборот с собой принесли на пикник эдакий. Но в стазисном шкафу алхимик хранит еще довольно много такой же сухой колбасы, это раз. А второе, там как раз место для окорока было. То есть, трое воров залезли в дом, не вскрыли сейфы, не взяли никакой драгоценной посуды, или те же зелья, например. Зато взяли колбасу, напоролись на нелетальную ловушку. Я проверил, зелье сна, и умерли. Мне нужен твой совет, там ерунда какая-то. Мы пришли. Глава 31. Иду по территории лицея. Тут с самого утра, всего за полчаса, пока я был на завтраке, развернулась серьезная работа. По всей территории уже пахнет краской. Площадь перед центральным корпуса приводит в порядок сразу две бригады. Еще две осматривают этот же центральный корпус с разных сторон на предмет трещин, облупленной краски или другого какого беспорядка. Это говорит о том, что у других корпусов происходит такая же суета рядом с группами строителей, все время присутствует кто-нибудь из охраны. И это правильно, потому что совершенно непонятно, что за люди сейчас наняты. Контролировать их нет никакой возможности. Так что иду по территории и удивляюсь. «Привет, Оль. Занято?» Вызываю Прозоровскую. Неожиданно мне приходит на память один момент, связанный с Ольгой. А может и не очень неожиданно. Все же покупать пирожные я ходил вчера ночью именно в то кафе, которое надолго у меня теперь будет связано с девушкой. «Привет, Максим. Я не ожидала тебя так рано-рано услышать». Тут же отзывается Прозоровская. «Я вообще не ожидала тебя услышать, если честно, но, безусловно, рада. Знаешь, я к тебе, по делу. Ну, я не особо удивлена», хихикает Прозоровская. «Давай уже свое дело. Ты в свое время заказывала амулет своим ювелирам. Помнишь? Да, было такое», недовольно говорит Ольга. «К сожалению, пока что, замены творения наших мастерских я так и не нашла. Использую обычный. Но, с подругой твоего учителя, мне точно ничего не страшно», смеется. «Вот, об этом я с тобой хотел поговорить. Я хочу сделать тебе небольшой подарок», хмыкаю. «Подарок из серебряного сплава, со встроенным щитом, но только тебе. Из минусов, я не могу настроить пока что схему, при которой мой щит будет активироваться автоматически. Могу только взять схему стандартного щита, а она кривая. Максим, ты мне предлагаешь в подарок еще один амулет, и ты думаешь, я откажусь?» Смеется Прозоровская. «Не на ту напал. Ну, слушай, в какой-то мере, ты лишилась своего родового амулета из-за меня», усмехаюсь. «А тут, я научился одному, довольно забавному трюку. Только это почти секрет». «Какой?» Снова смеется девушка. «Обожаю секреты. Да, такой, не особо секретный, но лучше о нем не распространяться. Я научился встраивать абсолютный щит в небольшие украшения. Сомневаюсь, что само украшение прослужит долго, но на несколько активаций щита его должно хватить. Пока что я провел только одно испытание, причем автоматическое развертывание не было присоединено. Поэтому и говорю, что могу взять стандартную схему и изменить в ней вид щита. Почти уверен, эта штука будет работать, и точно будет работать принудительное развертывание. Это я уже проверил. Максим, ты меня уже не в первый раз удивляешь, так что я уже привыкла, серьезно говорит Ольга. Но, пожалуйста, Уточни еще раз, ты придумал, как уместить конструкт абсолютного счета, тот, который ставит на крепости, в обычное украшение? Ну, почти так, тот, который ставит на крепости, мне нужно видеть, чтобы понять, в чем отличие. Этот же меня просто показали, и сказали, что он, в принципе, такой же, скорее всего, отличие в диаметре развертывания, в том количестве магии, которое нужно пропустить сквозь амулет, а соответственно, и в толщине линии конструкта. Это я тебе, как окончивший академию, могу рассказать. Удивляет меня Прозоровская. Ну, еще скорость того же развертывания в этих конструктах должна быть разная. В крепостном это не так важно, как в личном. Ну вот как раз это все в моем амулете даже не предусматривается. Смеюсь, там просто щит. Он разворачивается, к нему можно подсоединить накопитель, и я действительно могу его воткнуть в украшение. В общем, предлагаю тебе такую вещь. Как я уже говорила, я точно отказываться не буду. Серьезно говорит Ольга. Тогда у меня к тебе вопрос, когда ты будешь в Смоленске 2? За день до вашего бала. Хорошо, у тебя время будет, уточняю. Максим, ты чего? Конечно. Зачем, как ты думаешь, я осталась в столице шить платье? Чтобы у меня было несколько дней до бала, я же Прозоровская. Да еще часть вашей легенды с дядей Мишей. Я там должна буду быть. Так что, в городке я буду заранее. Да, я почему-то не подумал. Логично. Да, ничего, Максим, ты в этом не одинок. Вы, мужчины, часто не видите очевидного. Усмехается. Так, а я могу выбирать вид украшения? Кстати, да, заказывай. Мне несложно сделать его удобным для тебя. Так, тогда нужно что-то, что будет гармонировать с твоей розой. Задумываюсь. Что-то случилось. Тебе о чем-то сложно сказать, удивляется Ольга. Подобный амулет будет еще одного человека, с сомнением говорю девушке. Но я почти уверен, что она должна знать заранее. Ну, ничего страшного. Тогда я подумаю про украшение еще. А у кого будет роза? Нет, не роза. У Сабуровой орхидея. Я же с ней иду на бал. Мне показалось, что делать одинаковые амулеты не стоит. Кроме того, мастер портной ее рода делает мне костюм. А я, делаю, неожиданно дорогие украшения. Никогда не думал, что украшение из сплава серебра ценится так высоко. Эх, жаль, что я не подумала раньше. Смеется Ольга. Надо было тебя просветить. Теперь, конечно, понятно, что ты обещал. Ведь так? Да, но мне будет интересно это сделать. Так, я приняла решение. Хочу пару серег с мотивами розы. Площадь соприкосновения с телом ведь не имеет значения. Понятия не имею. Но скорее всего, не имеет. Ну вот, в серьги сможешь поместить конструкт, накопители я тебе дам. Думаю, да. У меня конструкт влез в булавку для галстука. Невероятно. Макс, ты даже сам не знаешь, насколько это невероятно. Ольга совершенно серьезно. Абсолютный щит в амулеты даже не планировали никогда заливать. Его ставят в огромных стационарных накопителях в крепостях. Если найдешь где-нибудь описание амулета лечения, то скорее всего, я смогу тебе сделать парный амулет щита и лечения в каждую из серег по конструкту. Ну, ты задачку задал. У меня вопрос тогда. Только лечение, или ты можешь встроить любой конструкт, который я найду? Скорее всего, любой. Я пока не увижу, не буду уверен, но с учетом того, что абсолютный щит считается очень сложным заклинанием, то скорее всего любой. Хорошо, я подумаю. Сколько тебе нужно времени на создание? Лучше, чтобы ты определилась минимум за пару дней. Договорились. Я как буду в городке, тебя вызову. Ну вот и отлично. Прощаюсь с Прозоровской. Идеально. Похоже, я еще приобрету что-нибудь интересное. Да за напарницу, буду спокойнее, раз уж так сложилось. Открываю дверь. Знакомую сигнатуру я вижу, но не показываю этого. Владимир Моисеевич, я бы хотел с вами поговорить. Иду, Максим. Я буквально слышу, как кладовщик усмехается. Здравствуйте. А я к вам по делу. Улыбаюсь появлению кладовщика. Его все время вроде как нет. Ну, я и не ожидал, что Максим Рысев захочет внезапно проверить, как у меня дела. Смеется кладовщик. Выкладывай, с чем пожаловал. У меня очень простой вопрос. Не так давно в городке открылась скупка и мастерская эликсиров. Как мне кажется, пару месяцев назад. Вчера проходил мимо, они закрылись. Хочу попробовать выкупить домик. Можно у вас попросить узнать, кто владелец домика, и кто арендовал его в последние пару месяцев? У какого рода выкупать? А чего сам не узнаешь? Это же просто. Сделай запрос в ратуше. Тебе ответят. Через неделю. Ну, вот, вы сами ответили на свой вопрос. Через неделю, смеюсь. А мне почему-то кажется, что вы узнаете это значительно быстрее. Очень не хочу, чтобы кто-нибудь перехватил у меня это место. Максим, конечно, я узнаю, и стоит тебе это будет всего один золотой. Но я заранее могу сказать, что род продавать этот дом не будет. Почему? Потому что в городе ограниченное число мест под застройку, и большая часть из них принадлежит императорскому роду, а те, которые не принадлежат, обычно принадлежат старым родам. Им престиж важнее, чем те копейки, сколько они могут получить за недвижимость в городке. Ну хорошо, не получится, так не получится. Но узнайте все равно, пожалуйста, без проблем. Пожимает плечами Моисеевич. Что-то еще, новый амулет, например? Нет, нет, спасибо, улыбаюсь я. Только что Моисеевич, сам того не подозревая, подтверждает мои догадки, что амулеты какую-то информацию ему сливают именно внутри склада. Иначе, его вроде шутливый вопрос, особого смысла не имеет. А со стороны он именно что шутливый. Знать о том, что я не надел сейчас офицерский амулет Моисеевич, по идее, не должен. Вась, иди сюда, говорит Степанов. Смотри, что ты видишь. Паш, прекращай свои ребусы. Вижу три тела. Умерли в результате попадания в ловушку. Как? Непонятно. Собственно, я тебя за этим и пригласил. Слушай, Вась, ты сколько лет уже в полиции? Ну посмотри еще раз. Задай себе простой вопрос. Как они все трое могли попасть в эту ловушку? Как они должны были стоять, чтобы так упасть? Нет, ни на какие мысли не наводит. Ну, справедливости ради, я тебя поэтому и пригласил. Слишком странно лежат, слишком странный набор вещей с ними, на домушников не похожи. Только куртка вот этого крупного стоит больше, чем можно собрать в этом доме. Очень глупая смерть. И какой из этого следует вывод? Из этого следует вывод, что если я его сделаю правильно, то спать всю следующую неделю не буду. Поэтому правильный вывод, я делать очень не хочу, а придется. Степанов наклоняется к одному трупу, берет руку и переворачивает ее тыльной стороной наверх. Хотя, скорее всего, не спать придется мне. Закрывай дело официально. Три домушника попались в ловушку. Претензий к хозяевам дома нет. Ловушка нелетальная. Налицо трагическая случайность. Трупы вывезли. Запрос, что пропало, пусть присылают стандартным бланком. Только я заранее скажу, что ничего в доме не пропало. А что за случайность? Вот видишь, здесь осколков примерно на две колбы, а такой способ убийства в свое время практиковали в столице. И не доказать. Тут по отдельности два абсолютно нейтральных к здоровью человека состава на сон и от головной боли, но вместе дают составной яд. Ну Паш, где мы, а где столица? Вась, считай, что к тебе приехали гастролеры, но считай про себя. Дело я у тебя забираю, у тебя появится официальный отчет, а с этим разбираться уже мне. Объяснишь? Да легко, иди сюда, посмотри на запястье. Что ты видишь? Да ничего, тоненькую полосочку. Видимо, пациент хотел сделать тут татуировку и отказался от этой мысли. Знаешь, если мы сейчас посмотрим на запястье двоих других, мы увидим точно такую же палочку. А знаешь почему? Почему? Потому что это не палочка. Неожиданно, да, это стилизованная мизерикардия. Кинжал такой. И я у тебя дело забираю. Потому что расследование в адрес гильдии убийц ты вести не можешь. Ваше сиятельство, тройка наших людей уничтожена. Кто это сделал, мы не знаем. Легко узнаваемый толстый маг с раздражением отрубает кончик сигары гильотинкой. Прикуривает. Значит, посылайте следующих. Эту неделю мы не сможем. В городке активизировались черные. Временно введен режим посещения Смоленска, два по пропускам. Город фактически закрыли. Понимаешь, Макс стряхивает пепел прямо на стол. Только это выдает его нервное состояние. А мне уже все равно. Через три недели у наследника наступает совершеннолетие, и перестроить систему защиты станет сложнее, даже в случае его смерти. Поэтому, делай что хочешь, но этот мажонок должен умереть раньше. Понятно? Глава 32. Вечер встречаю в мастерской. Ухожу сюда практически сразу, после сигнала на ужин. Просто потому, что после подобного сигнала в мастерских точно никого не будет. Первым делом создаю шарик из сплава, и спустя десяток минут и половину контролируемой магии получаю полностью осознаваемый инструмент. Пока не ясно, как он поведет себя в бою, конечно, но 5-сантиметровую дубовую заготовку шарик пробивает легко, не теряя в осознаваемости и не разрушаясь. оставляю висеть в десятке метров от меня. На второй шарик сил сегодня у меня нет. Возвращаюсь к тому, зачем я пришел в мастерскую. В принципе, создать набор украшений для Сабуровой проблемы не составляет. Всего-то 5 предметов. Серьги, тонкая диадема, ожерелье и браслет. Легко сосредотачиваюсь. Металл словно понимает то, что от него хочу. Он практически полностью повторяет тот образ, который я представляю в разуме. Идеальное творчество. Через полчаса передо мной лежит весь необходимый набор. Пока что без камней, но уже воплощенный в металл. Какая красота! В мастерскую заходит Маргарита. Девушка очень аккуратно, словно не веря, касается ожерелья. Нет, на самом деле, комплект действительно получается очень воздушный. И на Сабуровой смотрится замечательно. Киваю. Да, тебе очень идет. Как насмотришься, возвращай, мне еще надо с камнями поработать. Макс, не представляешь, как это сложно. Девушка с трудом, буквально заставляя себя, открывает замки ожерелья и браслета. У тебя талант, такое далеко не каждый ювелир со стажем может создать. И тут даже дело не в материале. Просто придумать подобный комплект сложно. Боюсь, что после бала, тебя попробуют завалить заказами. Пожимаю плечами. Ну, пусть пробуют. Я посмотрю, какие из них выполнять. Усмехаюсь. Ладно, я рад, что тебе понравилось. Убираю комплект в ящик мастерской. Рита провожает его взглядом. С камнями просто еще много мороки. Но к балу, я почти уверен, справлюсь. Максим, даже если не будет получаться, не бери в голову. Без камней этот комплект уже прекрасен. Кстати, я же к тебе тоже с небольшим даром. Каким? Удивляюсь. Помнишь, мерки тебя снимали? Ну вот наш мастер Иман закончил свой шедевр. Девушка скептически поджимает губы. Я передала персоналу, и твоя часть ждет у тебя в комнате, скорее всего. А, портной, помню. Вспоминаю несколько часов мучений. Усмехаюсь. А что так иронически? Да у него что ни платье, то шедевр. Хотя на самом деле, скажу по секрету, он действительно неплохой портной. Даже может очень хороший. По крайней мере, Васильчикова хотела бы к нему попасть в очередь, например, но он не гениальный художник, вот только все свои произведения называет шедевром, мы его в этом не разубеждаем, все же иметь очень хорошего мастера, пусть и с самомнением до небес, лучше, чем не иметь никакого, забавно, в принципе, мне это довольно безразлично, но сама ситуация немного смешная, и да, Макс, я настаиваю, что этот костюм, подарок, тем более, это больше нужно мне, я это отчетливо понимаю. Да и в свете вот этого, девушка кивает на шкафчик. Это такая мелочь. Пожимаю плечами. В принципе, сейчас даже спорить не буду. Макс, пойдем поужинаем. Девушка вся в ожидании. Знаешь, боюсь, что не сегодня. Запираю дверь шкафа и оборачиваюсь к входу. Сабурова, здравствуйте. В мастерскую неожиданно заходит крайне недовольный Лютый. Рысев, будьте любезны пройти со мной. Меня попросили найти вас. Свои планы на этот вечер воплотите как-нибудь другой день. Развожу руками. Ну, вот, как видишь, я как знал. Сигнатуру инструктора я замечаю уже пару минут как. Ухожу вместе с Лютым, оставляя в мастерской очень недовольную лицеистку. Идем в сторону главного корпуса. Георгий Валентинович, что-то случилось? К чему такая спешка после ужина? Да к тебе гости неожиданные приехали. И крайне неприятные. Я вроде никого ни с кем не договаривался, удивляюсь. Да и знакомых у меня не густо. Степанов, вздыхает Лютый, только он не один. В главный корпус доходим очень быстро, благо здесь недалеко. Несмотря на не особо позднее время, в административном крыле корпуса очень немного людей. Фактически, я вижу знакомую сигнатуру Жанны Аркадьевны, Степанова и, неожиданно, знакомую сигнатуру Доржета. А еще пару незнакомых человек. Поднимаемся в ректорскую приемную, заходим с инструктором. Очень интересная группа людей. Ректора я вижу редко, но она практически все время является образцом элегантности. Так что и здесь Жанна Аркадьевна является центром внимания. Кроме нее, взгляд сразу же останавливается на Степанове, одетым в свой черный форменный мундир. Доржета и еще двух незнакомых мне людей я тоже выделяю, но по другой причине. С одной стороны, эти трое людей словно образуют отдельное пространство, как будто они продуцируют тишину вокруг себя. Очень странное ощущение. А с другой слегка дрожащий воздух вокруг всех трех человек, говорит об общем занятии. Похоже, нас посетили соратники шамана. Здравствуйте. Здороваюсь. и тебе», тут же отвечает Даржат. «Максим», тут же говорит ректор, «если у тебя какие-то проблемы, или тебе неудобно общаться с этими людьми, спокойно отказывайся, я твоей стороне, и навязать они тебе ничего не могут. Жанна Аркадьевна, я это очень ценю, но в данном случае, точно нет», улыбаюсь ректору. «Я вам говорил», разводит руками Степанов, «мое присутствие не всегда означает проблемы, я, здесь и сейчас, по долгу службы как сопровождающий, я не обязана вам верить на слово», говорит Жанна Аркадьевна, поджимая губы, «и мнение студента мне, очевидно, важнее, лицей вне любого полицейского производства, я это помню», соглашается с ректором Степанов. Рысев внезапно спрашивает меня Лютый, «вам какая-то поддержка нужна, в связи с появлением вот этого», уточняет инструктор, показывая головой на Степанова. Степанов слегка закатывает глаза. «Нет, Георгий Валентинович, эти люди мне знакомы, и появление вместе с ними господина Степанова оправдано». Безопасник с признательностью кивает мне головой. «Вам, получается, нужно место, поговорить», уточняет ректор. Смотрю на Даржата. Тот кивает. «Значит, нужно, соглашаюсь. Ничего против я не имею. Жанна Аркадьевна, разрешите, если вам в этом ничего не грозит, то безусловно». Ректор успокаивается. «Можете воспользоваться моей приемной». «Спасибо», благодарит Даржат. «Кстати, Жанна Аркадьевна», говорит Степанов, «нам с вами нужно обсудить одно важное дело, чтобы оно не стало сюрпризом руководству лицея». Лютый неприязненно посматривает на Степанова. Шаманы его вообще не интересуют. Ректор переглядывается с инструктором, нехотя соглашается и показывает рукой на дверь свой кабинет. Безопасник поднимается и вместе с инструктором уходит к Жанне Аркадьевне. Оборачиваюсь к шаману. «Я вас не ждал так рано», удивляюсь. «Мне, по идее, восстанавливаться по расчетам еще пару дней. То, что я восстановился раньше, это случайность. Ничего, мы сейчас только договориться о сопровождении и общей работе». Фон показывает легкое пренебрежение со стороны неизвестных, интерес, недоверие. Взглядом спрашивала о шамана. Тот ловит идею сразу же. «Это представители круга шаманов. Вы бы сказали, темный и светлый. Они по-русски понимают, но практически не говорят». Оба шамана кивают на эти слова Даржата. «Считай, что я тебе их представил». «Голос темный», кивает один. «И голос светлый», кивает второй. «Максим, представляюсь я». «Они знают», соглашается Даржат. «Один из шаманов, тот, что за темное, говорит что-то на ухо моему знакомому. Не могут поверить, что ты помог моим духам. Слишком молод. Да мне, в принципе, это безразлично. Слегка пожимаю плечами. Буду работать с теми, кто поверит. Общую идею мы же с тобой нащупали. А амулеты, все равно, служба безопасности империи обязательно у вас закажет. Про амулеты речи не идет. Это уже согласовано. Десяток младших шаманов уже ждут. Быстро вы, удивляюсь. Прошла-то пара суток. Это важно. Поэтому быстро», равнодушно отвечает шаман. «Но мы сейчас не за этим здесь. Так, а что еще серьезного случилось, раз стала возможна такая спешка?» «Очень быстро выросли духи», спокойно говорит Даржат. «Мы такое хотим увидеть еще раз. Да, я думаю, там не один раз получится посмотреть. Соглашаюсь с любопытством пришлых. Почему бы и нет? Только, у нас тут намечается бал. Я, скорее всего, не смогу вам помочь до его закрытия». «Сможешь, это уже решено», кивает головой Даржат. «А раз не против, то ты скоро узнаешь», поднимается, кивает мне. Двое его спутников также со мной прощаются, и все просто уходят в открытую дверь. Ставить в известность руководство лицея эти товарищи даже не утруждаются. Я несколько удивляюсь. «Ну хорошо, пусть безопасник с ними разбирается, вообще не моя проблема. Да и в принципе, если хотят в пятно, с их тропой я буду только рад еще раз поучаствовать. Только сейчас подготовимся получше. Все равно, местные особо не видят того, что я делаю. Хотя, судя по Кошкину, догадываются». Стучусь, заглядываю к ректору, просто чтобы показать, что со мной все в порядке. Раз Жанне Аркадьевне это оказывается важным, недовольными выглядят все трое разговаривающих. Но, кажется, вариантов у всех нет, приходится соглашаться друг с другом явочным порядком. Примерно так я понимаю фон внутри кабинета. Интересно, что Степанову обсуждаемое тоже не нравится. «Ваши гости ушли», уточняю Степанову, и, заодно, ректору. Степанов только вздыхает, благодарно кивает, оборачивается к ректору. «Мы с вами договорились, Да, мы найдем вашим людям место под проживание на несколько дней, но, понимаю, мне тоже вся эта история не очень нравится. Своих дел, вагон, но, приказ сверху. Кажется, у руководства лицея начинаются очень непростые дни, хотя, ректор их, похоже, ждала. Закрываю дверь в кабинет, но меня приводит Степанов. Рысев, я возвращаюсь в кабинет, с вашего разрешения. Степанов просит разрешения у ректора. Я бы хотел переговорить пару минут с вашим воспитанником. Максим, уточняет ректор. Я пожимаю плечами. Я не против. Соглашаюсь. Безопасник тут же закругляет разговор и прощается. Выходим из административного корпуса. Максим, к сожалению, я вынужден вас спросить со всем вниманием отнестись к просьбе нашим гостей. А что так? Спрашиваю Степанова. Меня об этом попросили из столицы. Если вам будет нужно все что угодно, сопровождение, транспорт, амулеты, не стесняйтесь обращаться. Не знаю, что нужно нашим гостям из Тобольска в Пятне, но мое руководство считает их просьбу приоритетной. Да можете не переживать, прощаюсь с безопасником у проходной лицея. Это в моих интересах тоже, так что я им помогу. Надеюсь на вас, говорится вздохом Степанов, и уходит. Наутро умудряюсь удивиться дважды еще до завтрака. В первый раз, когда после подъема вижу на территории лицея несколько новых лиц в черных мундирах. Но это в принципе, понятно. Служба безопасности проводит свои мероприятия перед высочайшим визитом. Хмыкаю. Теперь до самого последнего ученика дойдет слух про императора. Быстро встаю и привожу себя в порядок, чтобы через пару минут удивиться второй раз. К общежитию в очень странной компании, неторопливо приближается Матвей. Скажем, Степанову я не удивился бы вообще. А вот что делает тут приближенный самого, очень интересный вопрос. Но его спутники тоже мое внимание занимают. Одна сигнатура холодная такая, другая горячая. И в отличие от большинства встреченных мною людей, видны очень нечетко. Словно постоянно пытаются расплыться, но сознание им не дает этого сделать. Очень интересные маги. И еще одна, чем-то смахивающая на Матвея, но словно бы более плотная, тоже привлекает внимание, но стараюсь сильно не сосредотачиваться. Ладно, ждать недолго. Как бы то ни было, гости идут до моей двери почти 5 минут. Постоянно останавливаются, но ожидание все же заканчивается. Стук, иду открывать. Нет, не 2 раза удивился, 3 или 10. Это если бы я вел подсчеты, конечно, ваши.